Глава 15. Апрель, третья неделя. Отстраненным взглядом сурового лидера, объятого глобальными думами и заботами, отпугиваю от себя подальше, ненавязчиво приближающегося часового из новых. Заметно огорчившись, он бредет по мосткам вдоль стены назад, поближе к воротам. Мужичок явно не прочь в спокойной обстановке и без суеты тет-а-тет потрепаться за жизнь с самим вождем племени, ощутить свою приближенность к верхам. А после смены вечером голосом с многозначительными интонациями поведать о разговоре непричастным. Очков и веса в их глазах поднабрать, да вот не сложилось у него. Извини уж, мужик. Я сейчас совсем не хочу общения. Хочу тишины и немного покоя перед стартом. Встречаю это утро на стене. Основная масса народа еще дрыхнет. Рано. А я вполне выспался и по-тихому сбежал сюда. Пока девочка-самурай не проснулась и не начала по второму кругу выяснять расстановку ролей и кто есть ху. Во вчера начерченной ее ревностью геометрической фигуре под названием «треугольник». Вот ведь бабы. Они без драм совсем обойтись не могут, что ли? Хлебом не корми, дай пострадать и поучаствовать в какой-нибудь вольной интерпретации Шекспира. Скучно им, когда вокруг копья не ломались и яд в бокалах не шипел. Ну а если еще и под балконом что-то давненько уже серенад не было слышно, а за последние полгода ни один отвергнутый поклонник на кипарисе в саду не повесился, то вообще караул. Жуть! Смысл существования теряется. Да забей, Егорий. Сгладится и рассосется рано или поздно. Я могу остаться здесь? Вчера вечером кошка по имени Ирен решила надолго не затягивать свое подвешенное состояние и сразу пошла ва-банк. И поспешно добавила. «Я слышала о твоем статусе и все понимаю. Обещаю, что проблемы за меня не будет. У тебя не будет, Егор». Мне не очень хотелось этого. Проще было действительно сбагрить ее в поселок Зимнего. Но я, не раскрывая рта, только киваю. «Живи, мол». «Ну и кто это?» Уже через каких-то 20 минут, сощурившись как в прицел, спросила девочка-собственник и рабовладелец. Матерюсь про себя. Мир полон добрых людей, и я всегда это знал. А у них есть языки. И у некоторых они несколько длиннее, чем нужно. Нет, я и не собирался ничего скрывать от амазонки. В коллективе, подобном нашему, это нереально. Но чтобы инфа дошла до нее настолько быстро... Бывшая. Просто и честно сказал я, решив не округлять глаза и выглядеть совершенным дебилом, переспрашивая, о ком это ты, и совершая прочие глупости. И что ей здесь надо? Жить. Просто жить. Она, как и все, просто хочет выжить, и ничего больше. «У меня есть повод волноваться? Только честно, партнер». «Нет. Ни малейшего. Все давно в прошлом». Еще более недобро, сузив глаза, девочка-самурай значительно помолчала. Только гнетущее сопение в комнате раздавалось. Помолчав и отсопев, показавшееся ей достаточным количество секунд, моя грозная пантера царственно разрешила. «Пусть живет. Но если только она решит... и хоть на миг забудет, что она бывшая, и очень больно ущипнула меня за бок. Это типа серьезность намерений таким образом продемонстрировала, что ли? Детский сад, ей-богу. Последовавшая за всем этим ночь, как я и ожидал, оказалась особенно бурной, переполненной дикой и бескрайней страстью. Девочка-самурай неосознанно или же наоборот, вполне осознанно старалась превзойти саму себя и всех возможных потенциальных сучек гадин-соперниц этого мира. Глубоко внутри себя я улыбался. Вот ведь дурочка. Девчонка. Во время одной из пауз я услышал от малость подбуханной амазонки предсказуемо неизбежное. «Егор, а почему вы расстались? Нет, если не хочешь, не рассказывай, конечно». «Да какая теперь разница? Жизнь развела. Он Лию, малыш, он Лию». «Ну, смотри у меня, дарлинг». «Е-е, Хани, будем спать?» «Какой спать? Спать он собрался, даже и не думай». «Даже и не думал». Усмехаясь, чистосердечно признался я, ничуть не покривив душой. «Хорошо, что у меня только одна бывшая в поле досягаемости, а то подобных регулярных сеансов африканской страсти организм бы не вывез без ущерба для здоровья. В общем, стою на стенке, как та избушка на курьих ножках, лицом то во двор, на огороженный забором портал, то к окружающему замку миру, и отдыхаю. От всех и от всего». И еще заодно разгоняю предстартовый мандраж от мысли, что через несколько часов мне придется шагнуть в полную неизвестность. Если бы не этот страх, может, и еще поспал бы. Про запас. Я бы давно уже, не изводясь и не мучаясь ожиданием, сразу с подъема в портальную арку ломанулся. не оттягивая неизбежное и не вибрируя нервами. Но энергия до краев восстановится только часа через 3 примерно, так что приходится ждать. Как прошло появление портала? Да совершенно спокойно и без особых спецэффектов в голливудском стиле. Лишний и непосвященный в тему народ мы заблаговременно загнали в здание под видом внезапной отработки нештатной ситуации. А избранные и допущенные с некоторой опаской расселились на первой маленькой травушке немного поодаль и приготовились к явлению чуда. За минуту до переноса кому-то осторожному пришла в голову мысль, что, возможно, сие сказочное действо будет сопровождаться взрывом или ослепляющей вспышкой, и все стали перемещаться подальше. В этот-то момент и раздался объемный хлопок, и на предполагаемом месте размещения портала закружился смерч наподобие небольшого торнадо. Густой до непроглядности и высотой в 2 этажа. Секунд через 20 он рассеялся, пыльно осел к земле и... вуаля! Получите и распишитесь за доставку. Все? А вы чего ждали? Хотя, признаюсь откровенно, я вообще-то ожидал чего-то более грандиозного. Ожидание против реальности. 0-1 в пользу последней. Без ненужной интриги, как почти всегда. Проза жизни. Еще один повод для неглубокой печали добавляет системная информация о том, что я всего лишь первый в секторе, осуществивший подобное действие. Получаю за перенос плюс 20 репутации и 5 очков развития, немного скрашивающие досаду. Замок просыпается, сначала неспешно, с линцой и в подтяжечку, но с каждой минутой суета все более сгущается. И, наконец, еще совсем недавно казавшийся тихим омут превращается в бурлящий шумный муравейник, гоношащийся по делу и без него, в котором у каждого свои проблемы, заботы и обязанности. Все при делах. Похоже, только я один слоняюсь по периметру, как неприкаянный. Чтобы убить медленно заполняющуюся шкалу энергии и время, лезу везде, куда только взгляд упадет. Нетипично продолжительно беседую с Долгим по поводу хозяйственных проблем и нужд. Посевной и еще целого ряда вопросов. У старого их не перечесть. Полчаса спаррингуюсь на заднем дворе с Нурланом, который показывает мне один очень прикольный финт. Простенький, но эффективный. Я совсем не фехтовальщик, для меня это экзотика, но уж рукопашник не из последних, и потому взамен полученного взаимно отдариваюсь парой собственных боевых хитростей и подлостей. В итоге расходимся в ничью. Оба весьма довольны собой и партнером. На пару минут цепляюсь языками с Зарубиным, бывшим ментом и соседом. Вроде всем доволен парень. Но сегодня он определен на хозработы и потому явно спешит. Понимаю, ему в новом обществе плюсов набирать надо. После как-нибудь еще посудачим. Помогаю женщинам натаскать воды для стирки и приготовления обеда. Ловлю себя на мысли, что мое поведение напоминает какую-то избирательную кампанию. Но я к дешевому популизму не стремлюсь. Мне просто надо чем-то себя занять. И иду рубить дрова. Да, нынче так. Готичненько. Раньше достаточно было открыть кран, нажать на кнопки стиральной машинки и мультиварки, и, пожалуйста, обед и чистые футболки. Сейчас все иначе. Рутина поглощает все свободное время большинства народа. Завтракаю с работягами под навесом. Играю с Ксюхой и ее шумной неугомонной бандой в прятки. Ешь матери, гусыни из-под навеса в углу, неприцельно постреливая взглядами, поглядывают на наши забавы и по-любому обсуждают лидера прайда, откровенно валяющего дурака. В упор пристально смотрю в их угол. Кивают, почтительно выгибая шеи. Одна губастенькая синеглазка чуть ли не Книксен исполняет. Ах, хороша чертовка! Мадонна с младенцем, только молоденькая совсем. Да ведь это же та принцесса, которую амазонка из Озерного привезла. Да, весьма. Я бы... Гусары, молчать! С достоинством ответно раскланиваюсь и иду к воротам. От греха подальше. Мелюзга предсказуемо увязывается следом. Доигрался хрен на скрипке. Попробую их теперь с хвоста сбрось. Встречаю Олежку, Черу и Бескостного, специально приехавших лицезреть историческое событие. Они вторую неделю сидят на охране наших складов в качестве представителей сынов. Не из-за взаимного доверия племен, а символизируя наш вклад в общее дело. От Зимнего там такой персонаж начальником караула сидит, у которого не забалуешь. Если ты не самоубийца, конечно. Сергеич, бывший майор ГРУ ГШ. Тип с холодными глазами записного убивца. Богатым послужным списком, реками вражьей крови за широкими плечами и мутным пенсионным бэкграундом. На кой там на складах бескостный? Я за связиста. Хотя на самом деле связь есть и у Черы, и у Олега. Просто полезно пацаненку повариться в почти чисто мужском, подначливом и мотивирующем обществе. В атмосфере солдатского бивука, так сказать. Во многом по схожим причинам туда сослан и Чера. Ему надо окончательно почувствовать себя на равных с другими самцами в жесткой, практически казарменной атмосфере, созданной экс-майором на вверенном ему объекте. Ну а чтобы не сообщать всем встречным о своем прошлом и ориентации, у Черы ума достаточно. Хотя рано или поздно инфа, конечно, выплывет. Подобное никогда не бывает секретом. Слишком долго. А вот тогда пацану придется постоять за себя самому. Возможно, в очень серьезной драке. Она и станет его окончательным аттестатом зрелости. Ничего, этот крендель должен справиться. Я в него верю. Во всяком случае. За каких-то пару недель костлявый и сутулый, как старикан Чера, физически не просто окреп, а прямо заматерел. Постражал уверенными глазами, и дело не только в произведенных физических эволюциях. Они, к слову, почти и незаметны, ни в ком из нас. Видно, все эти циферки все же весьма условны. Вот что может сделать, сказалось напрочь сломленным человеком, всего одна вовремя предоставленная возможность. Нет, ну, конечно, необходимо еще и наличие внутреннего стержня. Пусть и согнутого, но не переломленного окончательно. О, кстати, похоже, пора уже этих служивых подменять. А то Мария меня где-нибудь точно подловит и покусает сразу всеми зубами. Пока подруга еще молчит, но смотрит уже недобро. Да и дочки Кочины изрядно достали с вопросами о том, когда же дядя Егор вернет их любимого папу-вахтовика из командировки. Хотя, по некоторым сведениям, дружбанище мой там совсем неплохо устроился. Какая-то барышня-крестьянка из ближнего поселка к нему похаживает. Откуда инфа? От верблюда. Агентурную работу никто не отменял вместе с электричеством и водопроводом. Надо бы поговорить с братишкой. Может, он и сам пока еще свободным холостым существованием не наелся вдоволь. Пусть себе горцует тогда при ништяках и воле, пока не надоест. Я ведь его друг в первую очередь, а потом уже Машкин. А у мальчишек свои секреты. Бескостный хвалится ногами и проходит с помощью всего одного костыля, а также подколов и улюлюканья болельщиков, целых 15 метров. Зрители в экстазе. Аргентина и Майка 5-0. Молоток, парень. Так и проходит это эпохальное, солнечное и теплое утро. Еле-еле ползет, если судить по моим внутренним ощущениям. Смолю каждые 15 минут. Во рту горечь и смрадная помойка. И, наконец, решаюсь забить на недостающие 8 пунктов энергии и стартовать прямо сейчас. И так уже весь извелся, устал от ожидания. Решительно иду к порталу, окруженному забором-загончиком. Здесь еще с ночи сложено все возможно необходимое. Ближние тянутся следом. Одеваюсь и экипируюсь. Вроде ничего не забыл. Присаживаюсь на дорожку, смотрю на друзей и соратников. Ха, похоже, первого космонавта народ спокойнее провожал. Хотя и я сейчас готовлюсь совершить не менее серьезное деяние. А если в масштабах племени, а может и не только нашего, даже и более весомое, по практической пользе. Если все срастется, конечно. Проход в иной мир. It's fantastic. Придавленный волнением и величием момента, People преимущественно помалкивает. Лишь юморист Шептун сипло намурлыкивает какой-то старый хит, похожий из юрского периода, про one-way ticket. Сирич, билет в один конец. Вот ведь добрый человек. Козлень волосатая. Мне и без того не по себе. Понимать же надо. Не каркай, клоун. «Не будь таким ранимым, чувак!» Гнусаво щирится мой деликатный друг в нигерском киношном стиле и добавляет своим нормальным голосом. «Это я так тебя подбодрить пытаюсь, командор. Ну и себя тоже. Через цинизм и похренизм. Все очкуют. Что уж там скрывать? Вон даже у Нурланчика маска Чингачгука на бок съехала». «У тебя хорошо получается. В смысле, про подбодрить». Я ухмыляюсь. Бесстрашно и бывало. Стараюсь, чтобы это так выглядело во всяком случае. «Ты там аккуратнее, Егор. Если что, ломись назад без раздумий. Просто осмотрись для начала. На первый раз далеко не отходи. Зимний повторяет и без того сотню раз пережеванное». «Как скажешь, папочка». Вижу, что моя амазонка явно готовится исполнить в разлуку сцену из «Юноны и Авося». Ту, которую «ты меня никогда не забудешь», «я тебя никогда не увижу». «Ша!» — показываю ей одними глазами. «Все ровно будет». Все-таки повисает на груди ненадолго. Бормочу ей на ухо что-то стандартно успокаивающее и брутально небрежное. Ссать охота, аж пузырь щемит. Ничего, потерплю, новый мир помечу. Ладно, воистину долгие проводы, лишние слезы. Пора уже. Чего тянуть? Еще раз оглядываю себя. Долгий успел таки к сроку забабашить чудо-арбалет и десяток здоровенных болтов к нему. Со стрименем и поясным крюком для натяжки тетивы. Мега-мощь! Убойная сила данной вундервафли такова, что медведя насквозь прошьет. Слона на жопу опрокинет. Ну, это я слегка преувеличиваю от волнения, конечно. Сей средневековый карамультук болтается на богатырской груди уже заряженный. Мало ли, какие траблы могут возникнуть в чужой реальности. И кто в запорталье может поджидать одинокого путешественника из иного мира? Ядовитые носороги, крокодилы-бегемоты, обезьяны-кошалоты, гигантские рептилии, саблезубые синицы, плюющиеся кислотой и зеленый попугай. Размером с трактор. Или динозавры размером с кошку. Кто там может предсказать, что там за кайнозой? И цирк с конями? Броник, наручи и сапоги с поножами. В руках у меня прочный посох. Копье с хищно сверкающим стальным наконечником и крепким сбалансированным древком. Оно универсально. Можно колоть, а можно и метнуть. На боку верная мачете и лопатка. За спиной рюкзак, набитый всякой хурдой и щит, закрепленный так, чтобы без суеты и лишних телодвижений быстро оказаться в руке. Я даже потренировался специально на скорость. К рюкзаку сзади специальными застежками пристегнуты топор, котелок, веревка и полок из куска брезента. Зачем полок? А хрен его знает. Что бы было, если что? Да, Егорка, хоть как фейс не держи, а все же что-то страшновато малость. Себя-то не обманывай. Все, пошел. Всегда вести не может. Киваю всем и зачем-то показываю кулак Даньке. Замершему с перебинтованной башкой и зафиксированной на перевязи рукой. Кто-то из женщин шумно по-лошадиному вздыхает. Кажется, Мари мелкая. Только по лицам Вука и Нурлана ничего не понятно. Остальные на заметном нервике. «Желаете пройти через малый индивидуальный портал в произвольно выбранный мир?» «Желаю, конечно. Не для маскарада же я на себя столько всего нагромоздил». «Прохождение данного портала требует 10 очков энергии», информирует меня система и предлагает. «Вы можете пройти в портал». Больше не оглядываясь, начинаю продавливать тело в арку, заполненную желеобразным или резиноподобным составом, плюющим на все законы физики. Пару секунд преодолеваю не очень сильное, но стабильное сопротивление. «Экзотик-тур, мать его!» Лицо обволакивает гелеподобным веществом без цвета и запаха. Внезапно, словно просканировав мое право на проход, тугая плотность состава оборачивается пенистой мягкой воздушностью. С опаской приоткрываю глаза и оказываюсь в молочно-туманном и одновременно радужном мареве. Зрение исполняет какие-то трюки, размывая реальность и манипулируя ее разорванными фрагментами. Хлоп! Переход завершен. Желаете закрепить портальный выход в предложенном мире? Да погодите вы, демоны! Дайте товар рассмотреть. Угу, рассмотрел. Здравствуй, мать! Дурак приехал. Вот это облом, Иваныч! Одно радует. Хоть не голый, все-таки с вещами пропустили. Я стою на широком и просторном каменном карнизе. Моя гора выше близлежащих окружающих, и чтобы обозреть окрестности почти до самого изломанного горизонта, нет никакой необходимости карабкаться на вершину. И на том спасибо. Это что, юмор такой? Ну, допустим, сходить за подходящей веревкой — дело недолгое и нехитрое. У той, которая со мной, длины для спуска к подножью не хватит. Вся засада и злая ирония судьбы и рандома совсем в ином. Куда ни глянь, вокруг сплошные голые скалы. Ни источников воды, ни деревьев поблизости. Кордильеры какие-то, Гималаи высокогорные. Возможно, где-то за пределами моей видимости и расстилаются бескрайние леса, широкие чистые реки и плодородные долины. Но вот только чуйка подсказывает мне, что даже если подобные благословенные уголки здесь и имеются, то чтобы до них добраться, необходимо иметь альпинистскую подготовку на уровне как минимум разрядника. И речь даже не обо мне. речь о племени. На кой нам вход в иной мир, если 99% членов стаи тупо туда добраться не смогут? Тоннели в скалах бить? Смешно. Сижу на карнизе, курю и размышляю. Нет, ребята, это явно не земля обетованная. Древнеиудейскому пророку атаману Моисею гораздо проще было. Пустыня хотя бы плоская и ровная. И вообще, что в этих скалах может быть для нас полезного? Камень, железная и прочая руда. На кое на нашему миру, где брошенного чистого металла хоть задом ешь? Нам какой-нибудь иной мир нужен, более пригодный для аграрных и скотоводческих манипуляций. А этот категорически не подходит. Прислушиваюсь к ощущениям, чисто из спортивного интереса. Гравитация и сила тяготения вроде по ощущениям те же, что и дома. Но, в принципе, обговаривалось же, что портал выведет в мир, пригодный для существования. Успокоился. Теперь можно и почитать, что пишут творцы и наблюдатели. Вместо свежей газеты. Вы первые в секторе совершили переход в иной мир. С помощью малого индивидуального портала вы первые в секторе совершили индивидуальное прохождение в произвольно выбранный инопланетный мир, схожий по структуре с земным. Пригодные для обитания представителей вашей расы, незаселенные мыслящими индивидуумами вашего уровня развития. Получено достижение «Один из первых на планете». Награда плюс 50 пунктов репутации. Плюс 10 очков развития характеристик. Что-то как-то слишком скромненько, господа демиурги, нет? Может, мой наблюдатель-куратор в отпуске и его какой-то прижимистый скряга из бухгалтерии подменяет? Или мой заболел? Или, не приведи творцы, на пенсию вышел? Раньше-то ништяки гораздо щедрее падали. Стыдно быть жадным, господа смотрящие. А в целом, все так, как я и предполагал. Раз уж какой-то неизвестный мне персонаж успел перенести портал раньше меня, то уж исходить на эту сторону этот фрукт однозначно бы не поленился. Эх, глянуть бы на тебя, Шустрила. Может, и сработались бы к обоюдной выгоде. Да вот только где ты такой резвый обитаешь? О том лишь демиургам ведомо. Чат тоже почти предсказуемо не фурычит. Ну, еще бы. Я, наверное, сейчас в десятках световых лет от своих. Фантастично, но почему-то не ощущаю никакого восторга. Ноль эмоций. Душа пуста. Локатор тоже чист. Ладно. Пожалуй, пора мне. Желаете закрепить портальный выход в предложенном мире? Нет. И иду в портал. В самый последний момент спохватываюсь и подбираю крупный камень. Чуть не забыл от расстройства чувств. Тяжелый какой. Появляюсь совсем как Копперфилд, неожиданно и эффектно для публики. Еще даже из зрительного зала никто не разошелся. Швыряю каменюку на землю под вопрошающими ждущими взглядами и сохраняю интригу. Даю соратникам совет. Вы себе хоть стулья поставьте, болельщики. И вновь стремительно ухожу в иные миры. Весь из себя красивый и загадочный. Пусть поломают головы над тем, что это было, и погадают, на кой командир непонятный булыжник приволок. На самом деле, мне лишь надо было убедиться, что с инопланетным багажом в оба направления опускают. Вторая попытка. Ну? Увы, все те же равнодушные горные пейзажи. Хватаю еще один камень, уже из чисто хулиганских побуждений. Желаете закрепить портальный выход в предложенном мире? Нет. И снова иду домой. Получилось. Народ вокруг иноземной посылки в немалых раздумьях тусуется. Нынешний камень аккуратно кладу на постамент и даже пыль с него смахиваю благоговейно. Только что поцелуем в шершавый бок не впиваюсь. На правах любимой жены вождя амазонка не выдерживает первой. «Егор, что происходит? Что там?» Многозначительно прикладываю палец к губам и делаю максимально круглые глаза. Показываю ей козу и вновь ухожу в иной мир. «Ну?» Ничего нового, только энергии впустую нажег. Но убедиться было необходимо. Сижу, поплевываю и вдыхаю горный, ни с чем не сравнимый воздух. Или еще один контрольный раз сходить туда-сюда. Похоже, бессмысленно. Необходимо апгрейдить портал. Встряхиваюсь и принимаю окончательное решение. Что ж, быть посему. Если первая попытка не удалась, придется искать свое счастье в иных мирах, заселенных мыслящими индивидуумами, близкого к нашему уровню развития. Взгляд цепляется за выпавшее из какой-то птичьей тушки перо. Значит, птички в этом голом мире все же имеются. Хотя сейчас ни одной не видно. Поднимаю находку. Ничего сверхъестественного. Такое же, как в нашем мире. сую под броник, презентую любимой вместо цветочка аленького. «Желаете закрепить портальный выход в предложенном мире?» «Нет, к сожалению, ваше предложение не заинтересовало нашу компанию. С уважением, Горан и партнеры». «Дома». Меня, явно сговорившись, цепко хватают под белые рученьки вышеупомянутые партнеры и требуют немедленных объяснений. Получив их, к моему удивлению, совсем не унывают и вываливают на мою голову первую хорошую новость за сегодняшний не очень удачный, нервный и обломный день. В ожидании возвращения героя Валерон решил присесть на постаменте около инопланетного камня и ненароком прислонился спиной к портальной арке. В результате чего тут же получил не то от самого портала, не то от наблюдателей весьма обнадеживающий месседж. Что-то типа «Вы являетесь членом группы владельца портала. Возможно наполнение портала данной энергией. Желаете произвести указанное действие?» Вот это было поистине великолепным известием. «Живем!» Действительно. Ведь раньше к порталу никто, кроме меня, слишком близко не приближался. На кой? Ну а руками и прочими частями тела его уж точно не трогал. Поспешно изучаю свой раздел информационных сообщений. Есть! Доступен дополнительный возможный источник энергии от члена вашей группы, ник Зимний. Разрешить наполнение портала энергией от данного индивида? Далее следует уточнение, разъясняющее, что энергетическими донорами на данной стадии развития могут являться до 5 членов группы, включая владельца портала. Вот это подарок! Неожиданно и потому вдвойне приятно. «Гуляй, голодьба, брат с севера приехал!» «Так, у кого из ближних энергетический накопитель уже открыт?» «Само собой, у Валериуса, у Шептуна, у моей Валькирии, у Черы, Нурлана. У Олега еще немного не хватает. И Данька близок к его открытию, кажется. Надо уточнить. И, по-моему, долгому за организаторские и трудовые подвиги на благо народа тоже репы накидали. И пусть запасы каждого из них не столь велики, чуть больше тридцатки нарыло... Но мои нынешние ежедневные регенерирующиеся 130 очков теперь смело как минимум на 2 умножать можно. Да и у меня хоть немного энергии на жизнь оставлять возможность появилась. А тут трясся над каждым очком, как длительно голодающий герой Джека Лондона. Под гомон друзей настраиваю портал на трансформацию до следующего уровня. Среднего индивидуального. 1000 очков для этого в его накопитель уже залито. Так что дело только за самим порталом. Прикинув свои возможности, он сообщает, что трансформация будет завершена через... В общем, завтра ближе к обеду. «Так что не грузись, командор!» — хлопает меня по плечу Валентин. «Это сегодня не свезло, а в следующем мире все в елочку будет. Да и на кой нам такой скучный мир без разумных существ? Тоска! Даже выпить и за жизнь потележить не с кем было. А то вы, как собутыльники, мне уже поднадоели. Давно мечтал разбавить компанию свежими лицами. А прикиньте, друзья, заходит Егорий в следующий населенный мир и попадает прямо в бар с Блэк Джеком и экзотическими инопланетными шлюхами», — хохочет Зимний. «Ольга, как тебе перспектива?» «Шлюх и здесь хватает», — девочка-собственница и язва стреляет быстрым взглядом в сторону замка. «Вот ведь зараза!» «А ты бы, Валя, свой бредогенератор отключил. Хоть ненадолго. На профилактику. Дай мозгу отдохнуть, а то перегорит. И так с утра на нервике вся. Ты еще тут всю дорогу неудачно хохмить пытаешься». «Когда пойдешь, Егор?» — вопрошает Олежка. «Как только трансформируется». «Вот я и интересуюсь». «Тьфу. Простите, други, все забываю, что эта инфа никому больше не видна. Я бы прямо сейчас пошел, хоть на секундочку заглянул, что там и как. Просто зудит и чешется, но порталу требуется время на перенастройку. Так что это будет, возможно, лишь завтра. Вот после обеда и пойду. Садимся, не то стресс снять, не то отмечать неплохо расширившиеся перспективы. Они и в самом деле раздвинулись. Респект и слава филейной части Зимнего. До трансформации в малый групповой, позволяющий проходить его впятером, нужна лишь еще 1000». 5 дней на всех, даже до самого конца не сливаясь. Ерунда какая-то. До среднего группового тоже теперь не так уж и далеко, как еще с утра казалось. 3000 очков в новых условиях не поражают воображение. Эйфория и ликование. Извечная человеческая вера в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Хорошо хлебнувший своего любимого абсента Шептун предлагает когда-нибудь поставить рядом с порталом памятник задницы Зимнего. Я вам не архитектор, конечно, но жопу своею как живую. А ты как его позировать предлагаешь заставить, уточняю я. Да я по памяти, легко. Я чего-то о вас не знаю, джентльмены. Мне уже стоит оглядываться в вашем присутствии. Не менее хмельной Зимней авторитетно, но не менее убедительно и не страшно грозится оторвать художнику не только руки и голову. Если бы не присутствие дам, я бы тебе... В общем, дело скатывается к пьянке, прямо по классике. В воздухе отчетливо чувствуется запах неумолимо приближающегося праздника. Или как там было? Прилетевшее на мое имя сообщение обваливается на голову ковшом ледяной воды, полным до краев, большим и медным. Праздник заканчивается, не успев начаться. По крайней мере, для меня и самых близких. Остальным пока лучше побыть в неведении. Что там за месседж? Могу зачитать. Добрый вечер, уважаемый Горан. Осмелюсь напомнить вам о договоре с моим помощником Владиславом. Этот дурачок утверждает, что вчера при встрече с ним с вашей стороны прозвучало намерение связаться со мной напрямую. Но, возможно, этот баран, как обычно, все напутал. Если это так, то прошу прощения и обязуюсь казнить придурка завтра, прямо у вас на глазах. Сожгу его на медленном огне, пожалуй, с вашего позволения. Понимая, что вы и ваши товарищи люди чрезвычайно занятые, еще бы, ведь на ваших плечах лежит такая ответственность. Ведь от вас зависят жизни стольких беззащитных существ. Детей, женщин, примите мое искреннее восхищение. Вполне осознавая, насколько вам может быть некогда, предлагаю даже не заморачиваться вопросом нашей встречи. Я действительно все понимаю, уверяю. Мне совсем не трудно, и где-то даже приятно будет нанести вам первый визит в одностороннем порядке, не отвлекая столь замечательных людей от насущных забот и рутинных проблем. Мы прибудем завтра. Не трудитесь скидывать свой адрес, он мне известен. Насчет угощения тоже можете не волноваться, мои люди неприхотливы и привыкли питаться тем, что добывают сами. Они это умеют. К тому же, мне не очень хотелось бы вводить хозяев в такие расходы, как кормежка 500 бойцов. До скорой встречи. С уважением, Рул. Немая сцена. Занавес.